Глава 26. «Госпожа Галина, позвольте пригласить вас на открывающий танец», — мурлыкнул король, напрочь позабыв о своей королеве. Тут-то я и поняла, отчего она на меня волком смотрела. Видимо, муженек у нее кобель и ни одной юбки не пропускает. А тут я вся такая загадочная и уникальная. Бедная женщина тотчас поняла, чем все обернется. Однако я не собиралась давать королю никаких шансов и ложных надежд. Адюльтер не мое, пусть сразу это усвоит. Простите, Ваше Величество, и не примите за грубость, но я не обучена танцам и вообще не настроена сейчас развлекаться. Решается судьба моя и детей, ответила спокойно и предельно серьезно. Благо, этого никто из посторонних не слышал. Мы вчетвером шли впереди. Правда, у королевы челюсть все же слегка отвалилась, а Доминго напрягся и сделал неуловимое движение в мою сторону, словно хотел закрыть грудью от гнева короля. Но, как ни странно, Бартоломью не обиделся. Удивился, но не разозлился. Возможно, еще держался эффект от успокаивающего касания мэтра, или же просто не так страшен черт, как его малюют. Король подхватил королеву и провел в центр зала на вальс, а генерал потянул меня к выходу. «Галь, что ты задумала?» Задвинув на время обиду, обеспокоенно спросил Доминго, как только мы оказались в пустом коридоре подальше от дверей бального зала. «Хороший он все-таки мужик и относится ко мне искренне», захотелось ответить ему тем же. «Доминго, мы не заостряли внимание на этой теме, но мне 60 лет, и 40 из них я была замужем. Я имела свой бизнес и общалась с множеством людей, в том числе и с мужчинами, в основном наделенными властью и богатством». Вспомнились братки и клиенты. Дизайнерские вещи не из дешевых. «Поверь, я умею чувствовать чужой интерес к своей персоне, ведь многие из них были бы не прочь завести со мной роман. Только ни у кого из них этого не получилось. Я не приемлю измен, и король должен сразу для себя уяснить, что я могу быть его союзницей и ценным магом, но никогда не стану его любовницей». Лицо генерала отразило несколько эмоций сразу. Он был восхищен моей позицией и счастлив, что я не танцую сейчас с королем. Однако в данную минуту он окончательно осознал, что отношения у нас с ним могут быть лишь в одном случае — в браке. Поэтому досадовал из-за сложности нашей ситуации. «Прости меня, Галь, я наговорил лишнего. Ты не приспособленка, ты просто очень принципиальная, и, к сожалению, твои жизненные принципы отводят мне далеко не первое место. Я не сдержался». Я сделала быстрый шаг ближе и, заглянув генералу в глаза, взмолилась. «Доминго, прошу, не уезжай. Останься тут. Возможно, у нас получится». Нас прервали. Из бального зала вышли король и королева, а за ними и другие гости. «Прошу в столовую». Выйдя им навстречу, пригласил генерал, показывая направление, в котором надо двигаться. Все проследовали на ужин. Меня усадили рядом с Бартоломью на место, где должен был сидеть хозяин дома. А Доминге пришлось сесть рядом с королевой. С другой стороны от меня занял стул мэтр Стьяго, и только это помогло мне пережить практически 2 часа изнурительных разговоров ни о чем. Бартоломью принципиально не говорил о моем сенсационном заявлении и делал вид, что летучего корабля вообще не было. Но в этом был и крошечный плюс. Король не позволял поднимать эту тему и другим желающим. Например, когда со своего места поднялся Донато Иниго, король, не дожидаясь его тоста, рявкнул. «Пьем только за хорошее, а если нечего сказать, сядь и заткнись». Вот придворные и поднимали с тех пор бокалы за шикарный дизайн дома генерала и богатый прием. Мне же кусок в горло не лез, а хмельные напитки и подавно. Слушала, анализировала и оставалась на чеку, пытаясь понять настроение короля. Я считала, что хорошо разбираюсь в людях, однако монарха пока прочитать не могла. Очень скользкий тип с изменчивыми эмоциями. Наконец Бартоломью поднялся, обозначая тем самым, что ужин окончен, и дальше гости могут заниматься чем хотят. Пить, танцевать, играть в сальярн, купаться в бассейне. Короче говоря, закончил официальную часть и дал команду вольно. Всем, кроме меня и Доминги. «Ну что ж, пройдемте туда, где сможем спокойно все обсудить. Я подумал и готов огласить свое решение», сообщил он нам, а королеву мягко отшил. «Дорогая, возьми на себя роль хозяйки, удели внимание гостям генерала, пока мы поговорим». «Прошу в мой кабинет», — предложил Доминго, и мы перешли в его личное крыло. Король уселся за хозяйский стол, а мы с Домингой разместились в гостевых креслах, настраиваясь на долгий и сложный разговор с прелюдиями. Но Бартоломью удивил первой же фразой. «Я готов выполнить все ваши условия, Галина. Вы будете признаны гражданкой Велиссии и получите законную опеку над детьми, а также все имущество Абигали Нига. Но только в том случае, если сделаете для меня воздушный флот из 100 летающих кораблей». Вот и приплыли. Дилемма. Суть пряхи — созидание, а воздушный флот, он вполне может быть грозным оружием. Я закусила губу, взвешивая риски. Ответа на свой вопрос король ждал достаточно странно. Вот как должен вести себя человек, у которого решается вопрос, быть или не быть? По-моему, он затаит дыхание, зрачки его расширятся от волнения. Возможно, он будет что-то теребить или барабанить пальцами по столешнице. А Бартоломью смотрел, лишь немного прищурившись и задумчиво потирая подбородок. Доминго же сидел хмурый и явно порывался что-то сказать. Я сделала вывод, что король меня проверяет, и флот совсем не то, что ему от меня нужно на самом деле. Прощупывает пределы допустимого? Это исключено, Ваше Величество. Во-первых, я не имею права делать что-то, способное стать оружием, а сотня летающих кораблей вполне может им стать. Во-вторых, у моего корабля сложная система управления. Где вы возьмете сотню прях моего уровня, чтобы эти корабли использовать? Тогда предложи мне нечто равное по значимости такой флотилии пряха. Я готов рассмотреть твой вариант. Это точно был вопрос с подвохом, и я кинула взгляд на генерала. Ваше Величество, Галь пока сложно ориентироваться в наших ценностях. Сразу ринулся он меня защищать. Но я уверен, что она сможет принести Велиссии много пользы. Позвольте мне взять на себя покрытие долга, Галь. Каким образом? Я буду стоять на страже границы с пустошью и не пропущу ни единого пробравшегося через разлом монстра в нашу страну до своего последнего вздоха. Молодец какой! Настоящий герой! Прям так бы и всунула кляп ему в этот красивый рот! Вот и король, судя по скривившемуся лицу, жертвенностью Доминги не проникся. Не стоит. Ты мне нужен живой, а услуга нужна от пряхи. Такая, чтобы никто другой не смог мне ее оказать. Я напряглась. Ощущение, что Бартоломью ждет от меня чего-то конкретного, накрыло нервной дрожью. Как будто король знает, что я могу сделать нечто очень ему интересное, но сказать прямо то ли стесняется, то ли не имеет возможности. Мысли лихорадочно заплясали в сторону запретных для короля тем. Ну что, что кроме оружия ему может быть так нужно, о чем стыдно просить? Ни единой догадки. Не королеву же новую ему надо спрясть. «Не могли бы вы мне пояснить, что такое разлом, из которого лезут эти монстры? Может быть, я могу его закрыть?» Закинула я удочку в эту сторону, внимательно следя за выражением лица Бартоломью. И увидела, как его глаза блеснули радостью. «Что? Он хочет, чтобы я разобралась с монстрами?» «Это пространственный разлом. Он то появляется, то исчезает. Такие разломы возникают по всей Мелзе. Но нам докучают монстры, которые лезут из другого мира в темных пустошах, находящихся в Велиссии», — пояснил Доминго. А меня вдруг осенило одной невероятной теорией. «Нет, не избавление от монстров король от меня ждет. «Из другого мира?» — переспросила я осторожно. «Да, из другого», — многозначительно уронил король, и пазл окончательно сложился. Я уставилась на Бартоломью с огромным изумлением. «Вы думаете, я смогу создавать межмировые переходы?» До Доминги тоже дошло, на что так усиленно мне намекает король. «Барт, ты серьезно?» Забыв о субординации, выдохнул генерал. «Я помню, что ты мечтал побывать в других мирах, когда мы учились в академии, но сейчас мы давно не подростки, это может быть опасно». «Это моя цена за легализацию Галины и всех прав замов», отрезал король и уставился в окно. Он явно стеснялся своего желания. «А если у меня не получится?» Мой вопрос заставил его оторваться от созерцания темных окрестностей. «Мы подпишем договор. Если не получится в течение лет, скажем, 5, то вы добровольно поступаете в мое полное распоряжение». «В рабство?» — переспросила я с усмешкой. Однако генералу было совсем не смешно, да и король остался серьезен. «Практически», — кивнул он. Я рассмеялась и покачала головой. «А вы в курсе, что я способна защитить себя и своих близких? К тому же никакие магические клятвы и проклятия мне не страшны. Я их вижу и могу расплести». «Догадываюсь. Но у меня есть маленький козырь, генерал». К Король махнул рукой, и в воздухе появилась иллюзия комнаты, похожей на огромную кладовую, стеллажи которой заставлены колбами с разноцветными светящимися искрами. Бартоломью взмахнул рукой еще раз, и мы будто приблизились к одной из них с надписью «Доминго Элма». Генерал сошел с лица. Я понятия не имела, что это, но точно знала, ничего хорошего. «Будьте добры пояснить». После заговора все государственные служащие прошли ритуал верности и отдали его величеству частицу своей жизненной силы в знак полного доверия. Вспомнилось яйцо с иглой, в которой хранилась жизнь Кощея, и мне сразу как-то поплохело. Ведь если уничтожить эту частичку, человек будет обречен на быстрое угасание. Мучительную смерть. Бартоломью поклялся, что никогда не будет использовать эти сосуды для принуждения, шантажа или забавы ради. А теперь... «А что теперь?» — с вызовом в голосе перебил король. «В случае измены я имею полное право уничтожить колбу изменника. А ты мне изменил, Доминго, предал, нарушил закон. Но я милостив и готов тебя простить, если твоя Гааль даст мне возможность посетить другие миры и раздобыть их передовые технологии». Я сидела в полном шоке от осознания, что если бы я выкрала Доминго, я бы этим его убила. А еще от того, что король очень быстро нашел мою слабую сторону. Ну и от того, что, похоже, мне надо думать, как создать межмировой портал.